Создайте убеждения, которые приведут вас к мечте. Сравните, в какой мысли больше надежды, оптимизма и перспектив. «Я страдаю от одиночества» или «Я учусь общаться и ищу новых друзей». Конечно же, только вторая мысль дает нам реальные перспективы улучшения жизни, а первая ведет в никуда, лишая нас всяких возможностей. Вот так мысли буквально творят нашу жизнь, ведь именно от них зависят наши действия, решения, поступки. Так почему бы не начать выбирать мысли, дающие перспективу, вместо тех, которые лишают нас любой надежды на лучшее? Выше мы увидели, как можно полную отчаяние и вызывающую страдания мысль привести путем цепочки рассуждений к обнадеживающему выводу. Это можно и нужно делать всегда, когда что-то кажется вам безнадежным, вызывающим страдания, не имеющим выхода. Помните, что наша жизнь определяется нашим восприятием. Если что-то кажется безнадежным, это лишь следствие нашего восприятия. Но восприятие можно изменить. И тогда самая безнадежная ситуация может расцвести новыми возможностями. Вы можете, избавившись от ограничений, осознанно создать для себя новые убеждения, которые приведут вас к новой реальности. Попробуйте представить себе, какой должна быть эта новая реальность, какой бы вы хотели видеть, чувствовать, воспринимать свою жизнь, что бы вы хотели получить, какие желания осуществить. А как вам кажется, какие у вас должны быть мысли, слова и убеждения, чтобы это стало реальностью? Представьте себя человеком, у которого это все уже есть, или который активно создает для себя такую реальность. Представьте, какие могут быть мысли у такого человека. Сделайте эти мысли своими, они создадут вам все то, о чем вы пока только мечтаете. Задание. Мысли вашего будущего счастья. Создайте их сейчас. Быстро, не задумываясь, продолжите фразы. «Если бы мне ничто не мешало делать то, что я хочу, я занялся бы...» «Если бы было дело, которое я могу делать лучше других, это было бы...» «Для счастья мне необходимо...» Этими фразами вы сформулировали свои цели. Представьте, что вам ничто не мешает их достичь. Представьте, что вы уже получили все это. Вы – человек, имеющий все, что ему нужно для счастья, занимающийся любимым делом, живущий так, как ему хочется. Как вы думаете, какие мысли и убеждения могут привести вас к этому? Какие мысли и убеждения вам нужны, чтобы начать добиваться желаемого? Какие мысли и чувства были бы у вас, если бы вы уже сейчас жили так, как хотите, и были бы счастливы? Запишите все эти мысли на листе бумаги. Не спешите, обдумайте их как следует. Потратьте столько времени, сколько понадобится. Перечитайте и проверьте, все ли эти мысли в самом деле позитивны, не осталось ли в них каких бы то ни было ограничений и поверхностных структур языка. Устраните эти ограничения. Затем перепишите ваш список и перечитывайте ежедневно. Это мысли, которые приведут вас к вашей мечте.